Эпилог. Тедж смешно дергал носиком, стоя возле колыбельки и поглядывая на развощекого младенца. Малышка огукала, пытаясь ухватить своими крошечными пальчиками погремушку, которую лисенок водил в воздухе перед ее глазами. «Она странно пахнет», — заявил мальчик. «Возможно, ей пора поменять пеленки», — хмыкнул Чейз. Он сидел рядом, удобно расположившись в мягком кресле и подсунув себе под бок огромного плюшевого зайца. «Ты, как старший брат, просто обязан это сделать». Личико Тейджа вытянулось, он бросил на меня умоляющий взгляд. Большие янтарные глаза лисенка излучали вселенскую тоску. «А может, папа сам желает сделать это?» — осведомилась я, с удовольствием наблюдая, как насмешливая улыбка мужа гаснет. «Мамочка, ты справишься с этим лучше всех!» — заискивающе воскликнул мальчуган, чем заслужил одобрительный кивок Чейза. «Пойдем, Тейдж, не будем нашей маме мешать». Герцог быстро поднялся с места и вместе с лисенком немедленно ретировался из детской. Вот же прохвосты. Я улыбнулась, глядя им вслед. За последние месяцы столько всего произошло. Чейз окончательно оправился от раны и смог вовремя вступить в должность. На посту премьер-министра он первым же указом изменил курс политики, законом закрепив права угнетаемых граждан. Конечно, многие его политические соратники были недовольны таким поворотом дела, и чувствую, что на второй срок его точно избирать не будут, зато для многих простых людей жизнь изменится к лучшему. Миссис Банч арестовали за двойное убийство. Ее бывший господин мистер Лерой наконец вылез из своей скорлупы, очнулся от мира грез и чертежей и занялся воспитанием маленькой дочери. Старший сын Бруно покинул дом отца и уехал из города, предпочитая скрыться подальше от пересудов. До сих пор не могу понять, было ли ему на самом деле известно о том, кто его настоящая мать и что она сделала, чтобы он жил в достатке и благополучии. Но по городу ходили слухи, что Бруно отказался навестить миссис Банч в тюрьме, хотя та умоляла, бесконечно отправляя письма, которые возвращались обратно непрочитанными. Алексис приняла предложение принца Виктора стать его супругой, но настояла, чтобы в княжестве отменили закон о многоженстве, чем заслужила ненависть мужского населения и обожание женского. Я же месяц назад стала мамой, и сейчас с любовью смотрела на свою уснувшую новорожденную дочку. Неожиданно дверь в детскую скрипнула, и я нахмурилась. Говорила же Колберту, чтобы приказал смазать петли. Малышка очень чутко спит, а этот противный звук ее часто будет. «Фабиана!» Я обернулась и увидела стоявшего в дверях Джайлса. Он приехал на крестины, которые состоялись вчера, и сегодня уже должен был вернуться в свое поместье. «Тссс!» — приложила я палец к губам, жестом попросив говорить потише. «Принцесса спит», — догадался граф Лейтон. «Я пришел попрощаться. Неизвестно, когда свидимся вновь. Как ты знаешь, я здесь нежеланный гость». Я понимающе кивнула. Мне было немного жаль Джайлса. Конечно, я, как и его брат, злилась на тот подлый поступок, но ведь именно благодаря ему мы с Чейзом нашли друг друга. Так что в душе мы давно простили незадачливого родственника. «Удачной дороги!» — прошептала я. Джайлс учтиво кивнул, и в глубине его карих глаз сверкнули знакомые огненные искры. Вспыхнули и тут же погасли, будто их и не было. Я моргнула, пытаясь понять, не привиделось ли это мне, а граф Лейтон уже развернулся и покинул комнату. Неужели показалось? Я просто сильно устала. Демон исчез навсегда, а у меня разыгралось воображение. Я вернулась к колыбельке и погладила по белокурым волосам дочку. Малышка сладко спала и чмокала во сне пухлыми губами, заставив меня почти забыть о странном визите графа Лейтона. Внезапно дверь вновь отворилась, я озабоченно оглянулась и, увидев мужа, облегченно вздохнула. «Зачем приходил Джайлс?» — поинтересовался Чейз, подходя ко мне и обнимая за плечи. «Попрощался», — — сказала я и, словно кошка, потерла щекой о его ладонь. «Фабиана, я люблю тебя», — сказал мой муж. «Спасибо, что осталась со мной вопреки всему и смиренно терпишь». «Это тебе спасибо». Я обернулась, и наши губы потянулись друг к другу, соприкасаясь в страстном поцелуе. «За то, что подарил счастье».